Порыв ветра на секунду разогнал окруживший ее дым, и на Марию упал солнечный луч. Она заслонилась от него ладонью и вдруг поняла, где искать ответ. Конечно же, он был в тех бесчисленных сердцах и умах, которые призвали ее сюда и заставили воплотиться на этой дымной набережной. Все они как бы сливались в один океан сознания, через миллионы глаз, глядящий на телеэкран, и весь этот океан был открыт ее взору. Она оглядела его и сначала не увидела ничего, что могло бы помочь. Нет, конечно, в этом океане сознания была представлена всепобеждающая сила, и в большинстве случаев примерно одинаково, так что складывался небольшой общий образ. Молодой человек с небольшой головой и широкими плечами в двубортном малиновом пиджаке, стоящий, широко расставив ноги, у длинного приземистого автомобиля. Этот автомобиль был очень смутным и как бы размазанным в воздухе, потому что все те, чьи души видела Мария, представляли на его месте разные модели. То же касалось и лица молодого человека. Оно было очень приблизительным, только прическа, чуть кудрявый каштановый ежик, получилось немного четче. Зато пиджак прорисовывался с чрезвычайной отчетливостью, и можно было даже чуть напрягшись прочесть надписи на золотых пуговицах. Но Мария не стала этого делать. Дело ведь было не в том, что написано на пуговицах, а в том, как эту всепобеждающую силу соединить с ее кроткой любовью. Мария остановилась и оперлась на одну из гранитных тумб, разделявших чугунные решетки ограды. Нужно было снова искать ответ в доверившихся ей умах и душах. Но в этот раз Мария знала это совершенно точно. Усредненные мысли не годились. Надо было... «Должна же там быть хоть одна умная баба», — подумала она. И эта умная баба почти сразу нашлась. Мария не знала, как ее зовут, кто она и даже как она выглядит. Мелькнули только на секунду высокие книжные шкафы, заваленный бумагами стол с пишущей машинкой и висящая над ним фотография человека с чудовищными вьющимися усами и мрачным взглядом. Все это было дрожащим, искривленным и черно-белым, словно Мария видела это изнутри совсем старого телевизора с экраном не больше сигаретной пачки, который, к тому же, стоял не в центре комнаты, а где-то в углу. Но зрительные образы исчезли слишком быстро, чтобы Мария успела задуматься над увиденным. А потом на смену им пришли мысли. Мария не поняла почти ничего из того вихря понятий, который ей открылся. К тому же этот вихрь был каким-то затхлым и мрачным, словно волна пыли, которая поднимается, когда из чулана выпадает старая ширма. Мария заключила, что имеет дело с сильно замусоренным и не вполне нормальным сознанием, и когда все кончилось, испытала большое облегчение. Улов, оставшийся в розовой пустоте ее души, состоял из не до конца ясных слов. Слова были такие: «прекрасная дама», здесь было понятно, о ком идет речь, «незнакомка», тоже, потом... мерцало слово «жених», почему-то с большой буквы. Потом слово «гость», тоже с большой. Дальше висело непонятное словосочетание «алхимический брак». А за ним что-то совсем темное. «Отдых напрасен, стучу в ворота». На этом мысли кончались. После них еще раз мелькнула фотография человека с исступленным взглядом и длинными висячими усами, больше похожими на растущую прямо из-под носа бороду. Она растерянно огляделась по сторонам. По-прежнему вокруг был главным образом дым. Мария подумала, что, может быть, где-то рядом находятся ворота, в которые надо постучать, и сделала несколько робких шагов во мглу. Чернота сразу же обступила ее со всех сторон. Ей стало страшно. И она выскочила назад на набережную, где все-таки было немного света. «Да если постучать», — подумала она, — «разве ж кто откроет?» Сзади раздалось урчание автомобильного мотора. Мария прижалась к ограждению набережной и с опаской стала ждать, что появится из дыма. Прошло несколько секунд, и мимо нее медленно проплыла длинная черная машина — «Чайка», украшенная разноцветными лентами. Это был, как она поняла, свадебный экипаж. Машина была забита сосредоточенно молчащими людьми, Из ее окон торчало несколько автоматных стволов, а на крыше блестели два желтых кольца, побольше и поменьше. Мария проводила чайку взглядом и хлопнула себя ладошкой по лбу. «Ну, конечно!» — поняла она. «Да, именно так. Два соединенных кольца. Жених, гость, спонсор. Алхимический брак». Правда, непонятно, что это такое, алхимический. Но в случае чего адвокат у нее хороший. Мария покачала головой и улыбнулась. Как она могла столько времени не видеть самого простого, самого главного? И о чем она вообще думала? Она огляделась, примерно сориентировалась по сторонам света и протянула руки на запад. Каким-то образом было ясно, что жених появится оттуда. «Приди», — молитвенно прошептала она и сразу почувствовала некое новое присутствие, появившееся в мире. Теперь осталось только дождаться встречи. Она побежала вперед, с радостью чувствуя, как расстояние между ней и женихом сокращается. Он, как она уже знала, шел ей навстречу по этой же самой набережной, но, в отличие от нее, не спешил, потому что спешить было не в его характере. Чудом перескочив через неожиданно появившийся из дыма открытый канализационный люк, Мария замедлила шаг и стала лихорадочно шарить по карманам. Ей в голову пришло, что у нее нет с собой ни зеркальца, ни косметички. На миг ее охватило отчаяние. Она даже стала вспоминать, не было ли на пути какой-нибудь лужи, где можно было бы увидеть свое отражение. Но отчаяние рассеялось так же быстро, как появилось. Мария вспомнила, что может предстать перед женихом такой, какой пожелает. Она некоторое время размышляла. «Пусть он увидит совсем молодую девушку», — решила она, с двумя рыжими косичками, веснушчатым лицом и... Нужна была какая-нибудь милая деталь, какая-нибудь наивная черточка. Сережки? Бейсбольная кепка? Оставалось совсем мало времени, и в последний момент Мария украсила себя ярко-розовыми наушниками, которые как бы продолжали горящий на ее щеках румянец. После этого она подняла глаза и стала смотреть вперед. Впереди в рваных лоскутах дыма мелькнуло что-то металлическое и сразу скрылось. Потом появилось чуть ближе и опять скрылось во мгле. Вдруг порыв ветра отогнал дым в сторону, и Мария увидела высокую сверкающую фигуру, медленно идущую ей навстречу. Одновременно она заметила, или это показалось ей, что с каждым шагом этой фигуры земля чуть содрогается. Металлический человек был намного выше ее ростом, и его бесстрастно красивое лицо не выражало абсолютно никаких чувств. Марии стало страшно, и она попятилась назад. Она помнила, что где-то у нее за спиной остался открытый люк, но не могла оторвать взгляда от металлического торса, надвигавшегося на нее, как нос огромного ледокола на льдину. В тот момент, когда она уже готова была закричать, с металлическим человеком произошла удивительная трансформация. Сначала на его сверкающих ляжках появились полосатые трусы очень домашнего вида, потом белая майка, затем его тело приобрело нормальный цвет загорелой человеческой кожи и сразу же вслед за этим облеклось в канареечные брюки, рубашку с полосатым галстуком и дивной красоты малиновый двубортный пиджак с золотыми пуговицами. Только тут Мария успокоилась. Но малиновый пиджак радовал ее глаза совсем недолго. Он скрылся под возникшим сверху длинным серым плащом. На ногах гостя появились черные туфли, а на лице черные зеркальные очки. Волосы застыли в рыжеватом ежике, и Мария с радостным замиранием сердца узнала в женихе Арнольда Шварценеггера. Да, это она как сразу же поняла, и не мог быть никто другой. Он стоял перед ней и молча глядел на нее квадратными черными стеклами. На его губах играла еле заметная улыбка. Мария увидела свое отражение в его очках и поправила наушники. «О! «О, Дева Мария!» — тихо сказал Шварценеггер. Он говорил без выражения, гулким, но приятным голосом. «Нет, милый, — сказала Мария, загадочно улыбаясь и поднимая сложенные руки к груди. «Просто Мария». «Просто Мария», — повторил Шварценеггер. «Да», — сказала Мария. «А ты Арнольд?» «Sure», — сказал Шварценеггер. Мария открыла рот, чтобы что-то сказать, но вдруг выяснилось, что сказать ей совершенно нечего. Шварценеггер все так же молча смотрел на нее и улыбался. Мария потупилась и покраснела. И тогда Шварценеггер ласковым, но непреодолимо сильным движением развернул ее и повел рядом с собой. Мария подняла на него глаза и улыбнулась своей знаменитой глуповатой загадочной улыбкой. Шварценеггер положил ей руку на плечо. Мария чуть просела под ее тяжестью, и тут же из памяти выплыла неожиданная картина. Ленин, несущий бревно на субботнике. На картине над плечом Ленина был виден только край бревна, и Мария подумала, что, может быть, на самом деле это было не бревно, а рука некоего могущественного существа, на которое Ленин мог только коситься с беззащитной улыбкой, как сейчас она на Шварценеггера. В следующий момент Мария поняла, что думает нечто совершенно неуместное, и вымела все это прочь из головы. Шварценеггер повернул к ней лицо. «У тебя очи», — монотонно сказал он, — «как с полотна Айвазовского». Мария от неожиданности вздрогнула. Таких слов она не ждала. И Шварценеггер, видимо, понял это сразу. А дальше произошло нечто странное. Или, может быть, не произошло на самом деле, а только почудилось Марии. По темным очкам Шварценеггера изнутри замеркали какие-то чуть заметные красные буквы, как это бывает на бегущей строке, и одновременно что-то тихо заверещало в его голове, словно там включился компьютерный хард-диск. Мария испуганно отшатнулась, но тут же вспомнила, что Шварценеггер, так же, как и она, существо условное и соткан из тысяч русских сознаний, думающих в эту секунду о нем, а мысли по его поводу у людей могли быть самыми разными. Шварценеггер поднял перед ней свободную руку и пошевелил в воздухе пальцами, подыскивая подходящие слова. «Нет», — сказал он наконец, — «у тебя не глаза, а жемчужины». Мария прильнула к нему и доверчиво посмотрела на него снизу вверх. Шварценеггер втянул подбородок в шею, словно для того, чтобы Мария не заглянула ему под очки. «Тут много дыма», — сказал он. «Зачем мы идем по этой набережной?» «Не знаю», — ответила Мария. Шварценеггер развернулся и повел ее прочь от решетки прямо сквозь дым. Через несколько шагов Марии стало страшно, потому что дым стал таким плотным, что видно уже не было ничего, даже Шварценеггера. Разглядеть можно было только ту часть его руки, которая обнимала ее плечо.